На сегодня все. Расходимся. Толпа погалдела и разошлась, проклиная мою скупость. Сколько нелестного я услышала в свой адрес, вы себе не представляете. Я молча вернулась в комнату и грустно села на стул, обхватив голову руками. Так вот тебе урок, дорогая моя. Когда ты делаешь добро, никто его не ценит. Делая счастливым одного человека, других ты делаешь еще несчастнее. Как же так? А почему нам ничего не дали? Несправедливо. Усмехнулся демон, положив руку мне на плечо. Я подняла голову и взглянула на свое расстроенное лицо. Хотела как лучше, а получилось как обычно. Если бы было больше денег, то можно было бы сделать счастливыми всех. Улыбнулся Ленс. Так почему же ты, мой юный друг, не пойдешь и не заработаешь денег? Спросил демон с улыбкой. Что тебе мешает? Голова есть, руки, ноги целы. Почему же тебе больше по душе благотворительность за чужой счет? Я готов на все, чтобы сделать людей счастливее. Если принцесса скажет мне, что мне нужно сделать, я хоть горы сверну. Только если все деньги пойдут на благое дело, ответил ангел. Я смотрела на свое отражение в зеркале. У правого плеча, с глазами, наполненными вселенской скорбью, стоял светловолосый ангел и смотрел на меня с грустью и укором. Слева, положив мне руку на плечо, надменно улыбался темноволосый демон. Воистину библейская картина. Глава 9. Куда уж нам уж выйти замуж, или девственница на прокат? Каждый, кто не первый, тот у нас второй. Более унылого торжества я еще не видела. Зал, пусть и не блестел чистотой и евроремонтом, выглядел чуточку чище и опрятней, чем раньше. Куча мусора за гобеленом никуда не исчезла, но уменьшилась раза в два, что обнадеживало, но не радовало. Правда, на этой стене, кажется, в прошлый раз висел позолоченный подсвечник, а чуть ниже его располагалась какая-то блеклая картина со сценой охоты. В позолоченной раме, между прочим. Ну ладно, не будем придираться. Я сначала расположилась на троне под короной, выслушивая приветствия от гостей, а потом пересела за общий стол. Хм, надо будет сказать, чтобы хотя бы трещину замазали на колонне, а то совсем ужасно смотрится. Но гостей это не смущало. Закуска была вполне достойная, правда, не такая роскошная, как я предполагала, но не думаю, что гости уйдут голодными. Оркестр из 5 человек играл так вяло, словно у них один и тот же репертуар, что на свадьбу, что на похороны. За столом сидели 86 кандидатов на мою руку. Я пробежала глазами по одухотворенным лицам, мой взгляд остановился на самом одухотворенном юноше, который ковырял двузубой вилкой во рту, кряхтел и сплевывал находки прямо в тарелку. Ее высочество Юстина, принцесса Арианана, последняя из династии Тилдор, объявил старик. Сегодня она сообщит вам, достопочтенные, очень важную новость. Это он повторил уже в 8-й раз. Я подозвала его и поинтересовалась, зачем он это делает. В чем смысл этого навязчивого анонса? Это, миледи, чтобы они не забыли, зачем тут собрались. С достоинством ответил старик. А то в прошлый раз, когда они собрались на похоронах вашего многоуважаемого брата, под конец они забыли, что он умер, и стали требовать, чтобы он произнес тост. А под конец посадили его за стол. Один из них подошел к нему с прошением. Его покойное величество выслушало его и даже подписало своей рукой документ. Как подписала? Удивилась я, представляя себе вопиющий акт надругательства над трупом. Поставила крестик своей рукой. Горестно охнул старик. Конечно, не без посторонней помощи. Но рука короля есть рука короля. Тут ничего не поделаешь. Пришлось заплатить барону 6000 золотых по подписанному прошению. Потом и другие подтянулись. Король в этот день никому не отказывал. Я сглотнула и поняла, что умирать в Арианане – дело мало того, что рискованное, так еще и неблагодарное. Вполне возможно, если меня отравят и будут торжественно хоронить, то я тоже напоследок осчастливлю всех своим посмертным автографом. А судя по лицам, даже не одним. Я с уверенностью могу сказать, что переплюну Филиппа Киркорова по количеству автографов, поставленных за один присест. Толстый мужчина, развалившийся слева от меня, расстегнул на поясе ремень. Будем надеяться, что он меньше всех рассчитывал стать моим мужем. Так еще немного влезет, сказал он соседу, толкая его локтем. Сосед подавился, закашлялся, схватился за горло и упал лицом в тарелку. По-моему, на одного кандидата стало меньше. мне бы день простоять да ночь продержаться», — молилась я, слушая, как радостные возгласы на том конце стола провозглашают короля плевков. На очереди было соревнование по меткости и дальности, поэтому все пили как не в себя. Ее высочество Юстина, принцесса Арианана, последняя из династии Тилдор, объявил старик, закашлившись. «Сегодня она сообщит вам, достопочтенные, очень важную новость. Это была плохая идея. Нет, очень плохая идея. Может быть, лучше было бы построить очередь и по одному зазывать их в кабинет, вручая открытку с наилучшими пожеланиями. Но дядя настаивал на том, что кандидатов нужно первоначально споить, а потом уже радовать новостью. И теперь я терпеливо ждала, когда все присутствующие дойдут до кондиции. Вот когда я стану королем, вы у меня все по миру пойдете», — раздался чей-то пьяный голос. «Ой, да разве она тебя выберет? Посмотри на себя. Вот я, мужик хоть куда», — возразил ему не менее пьяный голос. «У тебя есть Мона», — спалил контору какой-то противный голосок. «Если бы за Мону давали корону, то я бы на ней женился не раздумывая. Вот такая баба». Я молча посмотрела себе в тарелку. Слева от меня сидел мой дядя, почти не притрагиваясь к пище. Он, так же как и я, терпеливо ждал подходящего момента. «Скоро уже», — поинтересовалась я, осторожно дернув его за рукав. «Терпение, это не твоя основная добродетель», — поинтересовался демон, вскидывая бровь. «Ты только взгляни на этих достойных мужей. Все они жаждут заполучить такую красавицу, как ты. Ты видишь, все как один влюблены в тебя до безумия, готовы горы свернуть, а тебе не терпится их разочаровать и разбить их нежные сердца. Ах, женщины, сколько в вас коварства! Шутки шутите», — поежилась я, ковыряя вилкой жаркое. «Разумеется, никто из них за тебя бы и ломаного гроша не дал, если бы ты не была принцессой», — усмехнулся дядя, пригубив вино. Раздался громкий пьяный ор. «Я зуб сломала ваши ребрышки. Тьфу, где этот мерзкий повар? Я сейчас выбью ему зуб». Какой-то мужик встал, пошатываясь, швырнул кубок куда-то в сторону входа. Мутным взглядом он обвел всех присутствующих и сыто рыгнул. «Да, ты на ногах не стоишь, садись, я лично подтвержу, что ты его на войне потерял», — потянул его за камзол сосед, пытаясь усадить на место. «Нет, мне надо отлить», — заорал Дау, почесывая промежность. Шатающейся походкой он направился в нашу сторону. Пристроившись возле колонны за моей спиной, он стал радостно журчать. После того, как аристократ и интеллигент сделал свое дело, он решил избавить свой желудок от излишков еды быстрым, но очень эффективным способом. Держась одной рукой за треснутую колонну, он радостно выворачивался наизнанку. Утерев рот ладонью, он решил не церемониться со мной и, покачиваясь, двинулся в мою сторону, дабы запечатлеть на моих губах пламенный поцелуй. Меня чуть саму не вывернуло, когда он, припадая на колено, пытался своими губами дотянуться до моего лица. Дядя осторожно отодвинул ухажера от меня и намекнул ему, что на том конце стола соревнования по бросанию костей в медный кувшин проходит без него, а в прошлый раз он показал самый лучший результат, вызвав всеобщее восхищение. Неужели здесь всегда было так гнусно? Поинтересовалась я, стараясь глядеть себе в тарелку, после того, как до ушатающейся походкой удалился на свое место. «Увы, моя дорогая, я уже почти забыл те времена, когда аристократия была аристократией», — усмехнулся дядя. «А ведь такое было. Знаешь, прелесть моя, короля играет свита, но свиту выбирает король. Были времена, когда этих очаровательных людей сюда бы и на порог не пустили. Торгаши, купцы, ловкие дельцы и прочие проходимцы заняли место при дворе по праву крови. Как только окровавленная голова скатывается с эшафота, хитрый делец уже держит в руках право на замок и прилежащие земли. Настала эпоха новой аристократии, у которой нет ни чести, ни совести, ни манер, но есть смекалка и деловая хватка. А вы?» — спросила я, сгорая от любопытства. «Я не продешевил, продавая свою честь и достоинство. Не можешь побороть мятеж, возглавь его», — улыбнулся дядя, осушая кубок. «Ну что, дорогая моя, пора. Порадуй всех присутствующих, уважаемые вассалы», — сказала я, но никто не обратил на меня внимания. Все обсуждали прелести какой-то Мартины, показывая руками, словно они выбирали для нее нижнее белье. «Ее высочество Юстина, принцесса Арианана, последняя из династии Тилдор», — объявил старик, закашлившись. изъявила желание сообщить вам важную новость. Все притихли. В тишине раздавалось чье-то иканье. «О, отстойные мужи королевства!» Громко сказала я и тут же поняла, что оговорилась, но никто не заметил. Хвала шуму и ужасной акустике. Набравшись мужества, я продолжила. «Я, принцесса Юстина, наследница династии Тилдор, смотрю на вас и вижу надежду и опору государства». Я осторожно развернула бумажку, написанную дядиным почерком, и продолжила. «Я вижу, что каждый из вас достоин стать моим супругом и королем Арианана. В каждом из вас течет благородная кровь. Мой мудрый отец, да покоится он с миром, пообещал мою руку каждому из вас». Я сделала паузу, потому как сейчас предстоит самый тяжелый момент. Поэтому я не могу обидеть ни одного из присутствующих. Я подавилась слюной и обращаю свой взор на соседние государства. Я знаю, что вы одобрите мое решение, потому что, так же как и я, желаете Арианану процветания и благополучия. Закончила я свою речь, понимая, что это еще не конец. Далеко не конец. «Эй!» – заорал какой-то мужик. «А как же обещанная рука? Мне ее 5 раз обещали. Если исходить из тонкости формулировки воли моего покойного и достопочтенного батюшки, он не уточнял, что вместе с рукой он отдает вам корону и меня в качестве супруги. Поэтому примите от меня лично мою руку». Я отдала ему бумажку, на которой была изображена моя обведенная длань. Раздался дружный смех. Все смотрели на изумленного выскочку, пытающегося понять, что означает эта бумажка. Через 15 минут каждый был снабжен моей рукой. Вассалам хватило пары минут, чтобы понять, что их бессовестно надули. «Ну, где же ручки? Ну, где же ваши ручки? Давай поднимем ручки и будем танцевать». Пронеслась в моей голове забытая песенка. А теперь самое время разыграть утешительный приз. Те, кто стал обладателем моей руки, имеют право обратиться ко мне напрямую. Если его просьба разумна, то он может рассчитывать на мою благосклонность. Торжественно произнесла я, вылезая из-за стола. После пережитого стресса мне очень захотелось подышать свежим воздухом. Мои щеки пылали, руки дрожали, а в голове все перемешалось. Выйдя на балкон, я вдыхала свежий, почти зимний воздух, чувствуя, что на смену жару пришел озноб. «Ваше высочество!» – раздался голос Линса. «Я искал возможности поговорить с вами. Вы поступили очень мудро и правильно. Никто из присутствующих не достоин стать королем Арианана. Жадные, алчные, жестокие люди недостойны власти. Я понимаю, что не имею права давать советы, ведь я всего лишь бродячий философ». «Спасибо, Ленс», — отозвалась я, чувствуя, что мне сейчас крайне не хватает чьего-то одобрения и поддержки. К сожалению, почти все короли и принцы, которых я встречал в своей жизни, отличаются корыстолюбием, жестокостью и тщеславием. Я уж было подумал, что это болезнь венценосных, пока не встретил вас. Вы не такая, вы особенная. Я вижу в вас свет, способный рассеять тьму этих земель. И я вот подумал, зачем обращать свой взор на другие королевства? Зачем менять одного тирана на другого? Почему бы не найти на земле Арианана воистину честного, умного и доброго человека, достойного носить корону? Я, когда странствовал по миру, слышал немало сказок о том, что принцесса выходила замуж за крестьянина или мастерового, увидев в нем не только мужество, но и прочие добродетели. Мечтательно заявил бродячий философ, облокачиваясь на балюстраду. «Я надеюсь, что ты не для этого прибился во дворец», — раздался насмешливый голос за нашими спинами. «А то я тут ненароком подумал, а не предлагаешь ли ты свою скромную персону в качестве нашего короля?» «Вовсе нет», — с жаром ответил философ, бросая презрительный взгляд на демона. «А я уж было подумал, что ты очередная дворняжка, которая, попав в царские покои, возомнила себя породистой собакой», — усмехнулся дядя, пристально глядя на Линса. «Сознаюсь честно, ибо я привык быть честным с людьми, я думал о том, каким бы королем я стал. Я был бы образцом добродетели и справедливости. Я бы творил добрые дела. Одно доброе дело рождает другое, но если...» — начал ангел, но демон тут же перебил его. «Бедный мальчик, чудак и мечтатель, искушение властью сильнее, чем ты думаешь. Даже тебе с твоими детскими рассуждениями не устоять перед ним. А теперь оставь нас. Пофилософствуй в другом месте. Благо не перевелась еще несправедливость в Арианане. Вежливо улыбнулся дядя, рукой указывая философу на выход. Философ поклонился мне и пошел прочь, бросая полный ненависти взгляд в адрес моего родственника. «Знаешь, моя дорогая племянница, я даже рад, что ты его не казнила. Он призабавный малый, но он не так-то прост, как кажется. Ладно, с вопросом руки мы покончили. Сейчас они порут немного и успокоятся. Завтра это будет уже никому не интересно, но мой тебе совет. Спи сегодня в своей кровати. Спокойной ночи, моя дорогая», — сказал демон и поцеловал меня в лоб. Я вспыхнула, покраснела, отвернулась и зажмурилась. «Не думал, что родственный поцелуй приведет тебя в такое замешательство», — язвительно заметил дядя. «Это я репетировал трогательную сцену того, как благословляю тебя на брак. А с кем, если не секрет?» — поинтересовалась я из чистого любопытства. «Хотя кого я обманываю? Я просто не хочу, чтобы он уходил. Когда дядя рядом, мне как-то спокойней. Думаю, что настало время просветить тебя в некоторых политических тонкостях и нюансах. Итак, к концу месяца ты обязана заплатить дань. 1 000 000 золотых. Но как бы ты ни старалась, сомневаюсь, что у тебя получится набрать нужную сумму. Даже если это получится, то ситуацию не изменить. Деньгами ты просто отсрочишь неизбежное кровопролитие. На следующий год он потребует больше», — произнес дядя, задумчиво разглядывая падающий снег. «Мы вынуждены ему платить за свою независимость. То есть мы должны заплатить ему за право на жизнь и за независимость?» — спросила я, вспоминая, как всю жизнь мыкалась по съемным квартирам. Правда, аппетиты моих хозяев были намного скромнее. «Да, можно сказать и так». Демон провел пальцем по балюстраде, словно чертя какую-то линию. «И вы предлагаете выйти за него замуж?» — предположила я, понимая, к чему клонит дядя. «А ты куда догадливей, чем я думал. Пойми, если твой брак с ним будет грамотно оформлен и Лис сочтет тебя достойной, то тогда у тебя есть шанс сохранить Рианан за собой. Конечно, это не будет полной независимостью, но у нас и так нет шансов ее сохранить. Так что вся надежда на тебя, моя дорогая», — улыбнулся дядя, а потом шутливо поклонился и пошел прочь. Я еще немного постояла, снедаемая противоречивыми чувствами, а потом отправилась спать. Уснуть мне не удавалось. В голове вертелись все события прошедшего дня. Правильно ли я поступаю? Неужели мне придется выйти замуж за этого Лиса? Мысль о том, чтобы выходить замуж по расчету, меня коробила. Я никогда его не видела. А вдруг он урод какой-то? Или старик? И мне потом всю жизнь с ним маяться. Коротаем мы ночи длинные, нелюбимые с нелюбимыми. Раздалась в голове заунывная песня. Стоило мне задремать, как я почувствовала, что меня трясут за плечо. «Нет, ну дайте поспать, люди. У вас совесть есть. Проснитесь, госпожа. Простите меня за мою бестактность. Нижайше прошу простить меня, но вы были добры ко мне однажды, и я не могла молча смотреть, как вас собираются убить», — прошептала моя служанка, нервно оглядываясь по сторонам. «Просыпайтесь. Когда я бежала сюда со всех ног, я не чаяла застать вас живой. Какое счастье, что вы еще живы и я успела». «Кто?» — спросонья воскликнула я, пытаясь понять, сон это или явь. «Кто собирается меня убить?» Я протерла глаза, пытаясь проснуться. Пришлось трясти головой, чтобы все встало на свои места и хоть немного прояснилось. «Я не знаю, но вчера, когда я убирала посуду в зале, я подслушала разговор двух господ, что сегодня ночью они избавятся от вас. Дескать, обидели вы их сильно. Я так испугалась, что чуть не разбила тарелку. Как только господа удалились, я бросилась к вам, чтобы вас предупредить», — произнесла служанка, поглядывая на дверь. Служанка выглядела бледной и взволнованной. Зная местные нравы, я сразу поняла, что подобное оскорбление для некоторых бесследно не пройдет. И тут меня стали терзать сомнения. «А вы пытались сообщить это моему дяде?» — спросила я, протирая глаза. «Лучше проснуться под звон будильника в 6 утра, чем под причитание о том, что где-то меня поджидает наемный убийца, мечтающий вонзить свой клинок в мою спящую персону. И это эпохальное событие, если верить сказанному, произойдет с минуты на минуту. Я стучалась к вашему дяде изо всех сил, но никто мне не открывал. И тогда я подумала, что сумею вас спрятать у себя в каморке. Простите, но лучшего я придумать не смогла. Вы были так добры ко мне, что я просто обязана отплатить вам добротой. «Поторопитесь, дорога каждая минута. Служанка бросила мне платье, которое я тут же надела. Ну не стала бы она просто так меня будить. Одно доброе дело порождает другое». Промелькнули у меня в голове слова бродячего философа. Засунув ноги в туфли, я почувствовала, как на мне затягивается корсет. «Быстрее, госпожа, они могут быть здесь с минуты на минуту». Служанка тянула меня за руку в сторону коридора. Она выглянула, осмотрелась и, приложив палец к губам, попросила следовать за ней. Стоило мне сделать несколько шагов, как тут же я почувствовала, как чья-то рука зажимает мне рот, в который потом суют грязную тряпку, а на голову опускается мешок. Мои руки и ноги ловко связали, а потом я услышала звон падающего на пол мешочка с монетами. «Благодарю вас, о, щедрый господин!» — раздался голос служанки, сопровождающийся шелестом ее платья. «Благодарю вас за вашу щедрость. Не забудь утром оповестить всех, что принцесса не ночевала у себя. Собери побольше народу, а потом с первыми лучами входите в ее покой». Раздался грубый голос. Меня закинули на плечо и куда-то несли. Доигралась. Теперь я, ручная кладь. Я пыталась мычать, шевелиться, но все без толку. Вот мерзавка. Убью, если удастся выбраться. Через минут пять меня бросили на что-то мягкое, а потом я почувствовала, что мы куда-то едем. Меня трясло по кочкам, и я поняла, что я в карете. «Давай, сынок, смелее. Доставай кинжал и простыню». Раздался противный голос какого-то старикана. Я замычала, протестуя против такого обращения, но тут же почувствовала, как что-то острое надрезало мне ладонь. «Все. Сейчас мы отвезем ее в замок, а утром продемонстрируем всем, что принцесса провела ночь с тобой и ты теперь по традиции считаешься ее мужем». Проскрипел старикан, надрывно кашляя. «Походу, только что меня лишили девственности». Я злобно сопела, проклиная свою дурость, но сделать ничего не смогла. Сгорая от стыда, я представила дядю, который медленно и с наслаждением отрывает мне голову. В том, что он это сделает, я ничуть не сомневаюсь. «Стоять!» — раздался чей-то окрик. Карета встала как вкопанная. «Ну, наконец-то! Кто-то решил спасти меня! Ура!» В замке заметили мое отсутствие и бросились в погоню. «Где принцесса?» — раздался гневный голос. «А, вот и она! Надеюсь, что вы ей ничего плохого не сделали. Пошел прочь. Принцесса принадлежит моему сыну», — заскрипел старик. Я услышала звон железяк, пару глухих ударов и почувствовала, как меня вытаскивают и кладут на землю. Отделалась легким испугом, считай. Слава богу, меня так быстро спасли. Меня взвалили на плечо, словно Ленин бревно на субботнике, и понесли в неизвестном направлении. Могли бы для начала меня развязать, но думаю, что они быстро исправят это недоразумение. Снова я почувствовала, как упала на что-то мягкое. «Эй, развяжите меня!» — хотела крикнуть я, чтобы напомнить спасителям, что я еще связана. Но вместо чего-то членораздельного получилось нечто невразумительное. «Что она говорит?» — спросил кто-то, сидящий справа. «Наверное, развязать просит», — глубокомысленно заявил сидящий слева. «Может, хоть кляп вытащим и мешок снимем?» — поинтересовался правый. «Отличная мысль, а то вдруг это не она, а мы тут зря с соседями отношения портим». Я почувствовала, как с меня стянули мешок, как вытащили изо рта кляп. «По-моему, это не она», — с сомнением произнес прыщавый юнец, почесывая подбородок с редкой растительностью. Его дородный спутник дал ему смачную затрещину. «Она. Я ее сразу узнал. А теперь, сынок, кто из нас будет королем? Ее руку обещали что тебе, что мне, а простыня у нас одна, и на ней, между прочим, вышиты мои инициалы», — сказал отец, доставая стилет. «А за простыню придется побороться», — промелькнуло у меня в голове. «Ладно», — смилостивился толстый отец. «Принцем быть не так уж и плохо, сынок». «Ага», — обрадовался прыщавый. «Ты попридержи ее, а я ей кровушку пущу», — сказал толстый отец. «Да не за горло, задушишь, и не за грудь. Это же твоя будущая мачеха. Прояви к ней уважение». Дело было сделано. И тут я увидела, как в окне промелькнул силуэт на коне. «Помогите! Что есть мочи!» — заорала я и тут же услышала грозный окрик. «Стоять! Да как вы смеете? Это же принцесса!» После короткой схватки с возмущенным отцом, который успел сделать несколько взмахов шпагой, пока испуганный сынуля удирал в лес, меня взяли на руки и бросили в другую карету, где сидела какая-то старуха в очень дорогом платье. «Бедненькая», – прошептала старуха, – «израненная вся, кровушка все течет и течет. Сейчас я попробую ее остановить. Я действительно чувствовала, как кровь струится по моим пальцам, и не мешало бы вытереть ее обо что-то. Вот, милая, возьми тряпочку, перевяжи рученьку», – заохала старуха, доставая огромную тряпку. Я осмотрелась по сторонам. Судя по размеру тряпки, где-то здесь должен был умирать от кровопотери слон. Тряпочка ему была бы нужнее. «И вы туда же?» – грустно спросила я, осознавая весь идиотизм ситуации. «И мы. Сыночек у меня хороший, ласковый, пока трезвый. Правда, пьет много, а когда напьется, колотит, но не до смерти, не бойся. Рука, правда, у него тяжелая. Весь в папеньку покойного». Грустно вздохнула старуха, пряча окровавленную простыню. «А где сыночек?» – спросила я, машинально оглядываясь по сторонам. «Да вот он, на полу лежит», – вздохнула потенциальная свекровь. «Знаешь, а ведь в детстве, когда он был совсем маленьким, его воспитывали как будущего короля. Ни в чем ему не отказывали, во всем потакали. Выпрыгивать из кареты на полном ходу желания у меня не было, точно так же, как и желание слушать биографию потенциального короля. Я сразу представила, как лежу окровавленная на обочине, а надомной целая очередь с тряпками стоит. Эй, вы!» Кто-то постучался в двери кареты. «Тормозите, слышите? Иначе худо будет. Мы вооружены и очень опасны. Гони, Карл!» — заорала старуха, стуча по стенке кареты кучеру. Тот действительно стал гнать. Бешеная скачка продолжалась минут 7, а потом мы, судя по всему, на что-то наехали и перевернулись. Сынок, словно мешок с картошкой, выполнив акробатический номер в воздухе с закрытыми глазами и без страховки, упал на мать. «Хорошо, что не на меня». Я очнулась первая и выползла из кареты сквозь разбитое стекло, осознавая, что стукнулась я прилично, а на руках уже нет живого места от ссадин и царапин. Мне удалось развязать веревку на ногах, как тут же появились два всадника. «Сэр Виламар, к вашим услугам», — учтиво поклонился какой-то коротышка, слезая с коня и протягивая мне руку, чтобы помочь встать. «Это же надо так неучтиво обращаться с принцессой. Завтра, когда Дау протрезвеет, я вызову его на поединок. Мы будем сражаться за вашу честь, миледи. Эй, Рябой, дама замерзла. Принеси ей накидку». «Не нужно», — немного растерялась я. «Я ее испачкаю кровью». «Ничего страшного», — заверил меня сэр Вилмарт, пока слуга набрасывал мне на плечи накидку. «Я, конечно, не ханжа, чтобы перебирать харчами, но уж больно тонюсенькой она была, и пахла каким-то супом». Я тут же сдернула ее с себя и увидела, что это никакая не накидка, а самая настоящая скатерть, причем заляпанная жирными брызгами. «Да вы что, с ума посходили?» – взвыла я. «Еще скатерти мне не хватало». Сэр Вилмарт схватил край тряпки, присмотрелся и как заорет: «Ты что, идиот, скатерть приволок? Я тебя за простыней посылал. Остолоп, бестолочь!» Сэр Вилмарт отвесил за трещину слуге, который, чувствуя свой косяк, переминался с ноги на ногу. «Простите, сэр, но на ней были ваши инициалы», — возмутился слуга, уклоняясь от следующей затрещины. «Тем более, кто помешал бы вам оприходовать принцессу на столе?» «Ну да», — глубокомысленно вздохнул сэр Вилмарт, сменяя гнев на милость. И тут мы услышали конский топот. Я снова почувствовала себя переходящим красным знаменем передовиков производства. Воспользовавшись заминкой, я дернулась в сторону леса. «Сэр, принцесса убегает», — заметил слуга, показывая на меня рукой. «Пусть бежит. До утра пусть бегает, а там найдется как миленькая. Тем более, что у нас есть доказательства», — услышала я голос сэра Вилмарта. «Эй, скатерть верните, миледи». Рябой метнулся за мной и схватил скатерть, сдернув ее с моих плеч. «Подавитесь, больно нужна она мне». Я бежала, не разбирая дороги. Если бы я знала, что мне придется бегать ночью по заснеженному лесу, то надела бы спортивный костюм и лыжные ботинки. Пробежав достаточно, я прислонилась к дереву и сползла по нему в сугроб, сглатывая и переводя дух. Ничего себе ночка выдалась. Надеюсь, мне удалось уйти от очередных желающих лишить меня девственности. Что-то мне прохладно как-то. Я встала и побрела дальше, чувствуя себя дюймовочкой, для которой, как и для коммунальных служб, зима пришла как-то совсем неожиданно. «Доброта, доброта!» — передразнила я Линса, глядя, как изо рта у меня вырывается пар. в задницу такую доброту. Да чтоб я еще раз решила сделать доброе дело. Да ни за какие коврижки. Я вытерла кровь о снег и двинулась дальше, увязая в сугробах. Глава 10. Волков боятся, в лес не ходить. Принцесса была прекрасная. Погода была ужасная. Днем, во втором часу, заблудилась принцесса в лесу. М.Ф. Принцесса и людоед. Пар вырывался изо рта, а сил идти куда-то уже не было. Все тело тряслось от холода, и я молча прислонилась к обледеневшему дереву. Снег срывался крупными хлопьями, застилая сероватой дымкой сумрачный лес. Вокруг ни души. Я подышала на озябшие руки и поняла, что это равносильно клизме при холере. Гуманизм, доброта, забота о ближнем. Вырвалось у меня облаком пара. Наказание полегче, денежки для лечения ребенка. Инна, ты прямо сестра милосердия. О твоей доброте легенды сложат, правда, в легендах ее назовут глупостью. Все. Кончилось душевное тепло. Боженька, если ты меня слышишь, если мне удастся выбраться отсюда живой, если удастся, пусть они пеняют на себя, я им устрою праздник жизни, да у меня все тюрьмы будут переполнены, а те, кто особо провинился, станут передовиками производства на рудниках. Черт, да чего же здесь холодно? Почему-то хотелось спать, но детская присказка «не спи, а то замерзнешь» отгоняла сон. Такое ощущение, что замерзает не только тело, но и все чувства. Как же холодно. Главное, не спать. Я щипала себя за замерзшую руку, но чувствовала, как мои глаза слипаются, а тело постепенно становится каким-то непослушным и вялым. Такое ощущение, будто это не здесь, не сейчас, не со мной, а с кем-то другим, а я смотрю на это все со стороны. Я вздохнула, чувствуя, что еще немного, и мне конец. Любовь меня не греет, увы. Смесь страха и благодарности, смесь уважения и зависти. Примерно то же самое испытывает собака к своему хозяину. Я, маленькая дворняжка, которую нашли на улице, но вместо того, чтобы выкинуть обратно на мороз, приютили при условии, что она будет слушаться и вести себя так, как этого требует хозяин, и знать свое место, разумеется. Но если бы у меня было последнее желание, то я предпочла бы умереть у него на руках. Чувствую, что мое желание вот-вот может сбыться, правда, не так романтично, как я предполагаю. У меня больше шансов умереть от его руки. Я зажмурилась, отгоняя от себя такие мысли. Вот и осталась одна. Ты никому не нужна. Пронеслась строчка из забытой песни. Я скорчилась, словно от боли. По привычке я стала шарить руками в поисках сигарет и зажигалки. Эх, сейчас бы я перекурила. Перевешаю половину, вздохнула я, согревая себя мыслью о месте. Интересно, здесь на кол сажают. Если еще нет, тогда мы идем к вам. Лес кольев под моими окнами лучше будет украшать утренний пейзаж, чем мой окоченевший труп лесной массив. Денег нет, но будут зрелища. Это я гарантирую. А кое-кого я заставлю смотреть на все это. Кончилась добрая принцесса. Кончилась. Какая разница, какой я буду? Добренькой и милосердненькой или жестокой и кровожадненькой? Им на меня плевать. Любовь или уважение? Я искала любви, но, увы, добрыми делами прославиться нельзя, а вот ковровую дорожку в ад выстелить, легко. Я посмотрела на ночное небо. Ну хоть бы одна звезда упала. Желание у меня уже есть. Главное, выбраться живой. Любой ценой. Я пересилила себя и пошла дальше. Может быть, стоит вернуться на дорогу. Хорошая мысль, только где дорога? Направо пойдешь, смерть найдешь, налево пойдешь, пропадешь, прямо пойдешь, мучительно умрешь, назад вернешься, на гибель нарвешься. Ничего, весной оттаю. И с первыми лучами солнца вместе с подснежниками и медведями из сугроба покажется моя окоченевшая рука. И тут из-за деревьев появился огромный черный волк. Отлично. Интересно, он предпочитает тепленькую или вполне может погрызть ледышку? Есть предположение, что придется побегать и согреться перед неизбежным. Но бегать в платье по сугробам – это уже дисциплина специальной олимпиады. Зубы сломаешь. Мрачно выдохнула я, отогревая пальцы. Лучше оставь меня здесь до весны. Я с удовольствием побуду консервой. До весны. Волк, завидев меня, тут же рванул в мою сторону. Какое непуганное здесь зверье. Я дернулась и побежала. Правда, далеко я не убежала. Волк бросился на меня и повалил на снег. Он наклонился надо мной и стал лизать лицо. Правильно. Перед тем, как есть, добычу не мешало бы помыть. Волк вилял пушистым хвостом и жалобно поскуливал, а потом, подняв морду вверх, пронзительно завыл. «Нет, это не совсем волк». Я обняла его и прижалась к нему, гладя шелковую шерсть, припорошенную снегом. Вот теперь мне стало действительно страшно. Не так страшен волк, как его хозяин. У меня хватило сил поднять голову и увидеть черный силуэт хозяина. Среди черных деревьев на белом снегу стоял демон. Снег был на его плаще и на его черных волосах, но снег меня не пугал. Меня пугал лед, застывший в его глазах. «Неплохо устроилось, я смотрю», — с издевкой произнес дядя, снимая с себя черный, подбитый мехом плащ. «Снег на ресницах так тебе к лицу, моя дорогая. Если я тебя сейчас не убью, то можешь отмечать этот день как второй день рождения». Он поднял меня на руки, завернув в плащ. Я почувствовала, что меня куда-то несут. «Извиняться уже поздно, я так понимаю», — поинтересовалась я, понимая, что замерзнуть насмерть — это легкая и приятная смерть по сравнению с той, которую сулил мне этот недобрый взгляд. Дядя нехорошо рассмеялся, выпуская пар изо рта. «Еще один вопрос, и я точно пойму, что ты живая. А раз живая, то вполне можешь идти пешком. И мне не надо утруждать себя, разыгрывая рыцаря в сверкающих доспехах». Когда конь примчался к замку, я с горечью осознала, что сейчас меня ждет заслуженная головомойка, если не хуже. Сняв меня с коня, отнеся меня в мою комнату, дядя закрыл дверь. «Все. Сейчас мне будет очень плохо. Этот взгляд не предвещает ничего хорошего». 5 мучительных минут тишины. Я покорно склонила голову, на секунду даже сожалея, что не замерзла насмерть. «Раздевайся», — приказал дядя, зажигая свечу. «Я не могу развязать шнуровку корсета», — тихо сказала я, пытаясь дотянуться до веревки, но озябшие пальцы плохо слушались. «Может, поможете развязать?» Правая рука уже не кровоточила, но ссадины на предплечьях и рана на ладони выглядели просто ужасно. Дядя подошел ко мне. Я сглотнула, зажмурившись. Одним движением содрал с меня мокрое и холодное платье. «Развязал», — насмешливым голосом ответил он, швыряя на пол порванное платье. Я переминалась с ноги на ногу в надежде, что нижнее белье останется при мне. «Если я сказал раздеться, значит, нужно раздеться полностью», — улыбнулся демон. Его улыбка не предвещала ничего хорошего. «Лучше бы он меня убил на месте. Не так обидно было бы. Может, вы отвернетесь?» Осторожно поинтересовалась я, стягивая с себя нижнее белье. Особо спорить не хотелось. Возражать подавно. Я сейчас немного не в том положении, чтобы качать права и вспоминать о том, что я исполняющая обязанности принцессы. Я схватила одеяло и завернулась в него, присев на край кровати. Разведя огонь в старом, почерневшем от копоти камине, демон зевнул и упал в кресло. «Еще чего, какие нежности при нашей бедности», — съязвил дядя. «А теперь слушай меня внимательно, принцесса. У меня на тебя большие планы, и ты не поверишь, как мне не хочется, чтобы твои глупости и наивность мне их испортили. Если в твоей очаровательной, но пустой головке пролетела мысль о том, как вытащить нас из этой неприятной ситуации, то прошу озвучить ее. Я слушаю тебя, моя дорогая. Слушаю очень внимательно. Я предлагаю сказать, что меня силой похитили и увезли», — твердо ответила я, понимая, что мой план далек от совершенства, как фигуры звезд с надписью «Да» из рекламы. Им удалось похудеть, стоило только добавлять одну ложку. Не знаю, как в том мире, откуда тебя к нам занесло, я там никогда не был и быть не собираюсь, но в этом мире твои слова смахивают на жалкий лепет оправдания девицы, жмущейся под дверью отцовского дома после того, как считала звезды в приятной компании, — ответил демон, усмехаясь. «После того, что произошло, моя дорогая, дела у тебя, я бы сказал, очень плохи. Или тебе кто-то приглянулся? Не стесняйся, расскажи дяде, кто этот герой, кому я передам твою руку возле алтаря. У вас есть яд?» — поинтересовалась я, понимая, что, живя здесь, нужно было бы обзавестись своим фамильным перстнем с ядом. «Яд, мысль хорошая, я бы сказал, дерзкая, но яд тут не поможет. Но если ты хочешь выпить его сама, то, пожалуй, я найду для тебя, но позже. Сейчас я жду объяснений, и желательно конкретных, а не сбивчивых. Он меня, а я его. Потрудись изложить ситуацию кратко. Служанка сказала, что меня собираются убить и мне срочно нужно спрятаться, краснея, выдала я. Постепенно мое тело начинало согреваться. Неприятное покалывание в руках и ногах сменилось болью. Повезло, что еще ничего себе не отморозило. Замечательно. И ты, разумеется, поверила. А как иначе? Ты ведь совсем недавно сделала ей такое доброе дело. И ты, я даже в этом не сомневаюсь, решила, что она так прониклась твоей добротой, что решила спасти твою жизнь в качестве благодарности от чистого сердца. Прелестно. Что дальше? Улыбнулся дядя, скрещивая пальцы. Я требую подробностей. Она помогла мне одеться. Я спросила ее, не пыталась ли она сообщить вам. Она ответила, что стучалась, но вы не открыли ей дверь. Сглотнула я, понимая масштабы развода. Изумительно. Что дальше, моя дорогая, не стесняйся. Давай, расскажи, как какая-то служанка ловко обвела тебя вокруг пальца. Недобрая улыбка не сходила с его лица. Хотя постой, дай-ка угадаю. Она вывела тебя из комнаты, и тут же на вас напали. А звон монет был. Я имею в виду награду бедной и несчастной за посильную помощь в устройстве личной жизни своей госпожи.